У парня было два пути, и он выбрал тот, который на его месте, вероятно, выбрал бы и я. На данном этапе, то есть до получения первого ранга, он еще не считался пронырой и мог пойти в гильдию силачей. Ну и пошли вы в жопу, расисты сраные. Парень плюнул на траву и начал разворачиваться, но не успел. Я даже не смог увидеть момент удара. Человек вдруг согнулся, покраснел и упал на траву. Отчислен, презрительно бросил Беронс и, переступив через несостоявшегося ученика, пошел к нашей группе. Увиденное напрягло и самим фактом несправедливости, и тем, что я не мог вмешаться. Успокаивало лишь то, что с таким подходом к людям здесь, парню реально лучше идти к силачам. К слову, у них я не видел никакой расовой сегрегации. Нет ли тут какой-то связи с недавними беспорядками? По идее, не должно быть. Вроде как проныры с силачами порешали. Правда, насколько я знаю из услышанных обрывков разговоров, расследование произошедшего еще не закончено. Итак, уже привычным громким голосом Беронс привлек наше внимание, когда мы расселись по скамейкам в одной из аудиторий. Вы показали высокий уровень базовой подготовки, поэтому у вас есть шанс пройти обучение по ускоренной программе. На первый ранг выделяется 3 дня, на второй – 2 недели, еще по дню на 2 экзамена. Выходных не предполагается. Покидать территорию гильдии запрещено. Вопросы, тон и поведение куратора не подразумевал посторонние вопросы, а по существу все было понятно. Ты, Берон сткнул пальцем на меня, имя, или низ. Я в первый раз произнес придуманный псевдоним, и теперь мне показалось, что звучит он не очень и следовало подумать еще. Ты староста, на, раздай. В его руках появилась стопка листочков, видимо, с расписанием. Блин, вообще-то в этот раз я не собирался ни брать на себя лишние обязанности, ни заводить друзей. Все это отнимало бы время от учебы, но, похоже, я слишком выделился при отборе. Или низ, твоя задача, пидить тех, кто будет нарушать режим и опаздывать на занятия, продолжил вещать куратор, пока я раздавал листочки. Если не будешь справляться, то пидить тебя буду я. Понятно? Да. Минута на изучение расписания и бегом на занятия. Что тут у нас? 06:30-08:30. Утренняя гимнастика еще лучше звучит, чем разминка у силачей. 08:30-09:30. Завтрак. 09:30-10:50. Лекции. 11:00-15:00. Боевая подготовка. 15:00-17:00. Обед. 17:00-21:00. Прокачка вторичных навыков. Ух ты, это может быть интересно. 21:00-22:00. Ужин. 22:00-23:00. Теория. Да, кто-то у кого-то определенно информацию тырит. Уж очень все похоже и по общим срокам подготовки, и по расписанию. Ну, тем лучше. Не придется перестраивать режим. По счастью, куратор произвел на других членов группы серьезное впечатление, и нарушать режим никто не рискнул. Так что мои обязанности старосты так и закончились на раздаче листочков. Четырехчасовое боевое занятие мало чем отличалось от того, что было у силачей, а ввиду моих превосходящих параметров, давалось даже слишком легко. Приходилось брать инициативу и самостоятельно увеличивать себе нагрузку. В теоретической части подготовка тоже в целом совпадала, разве что тут не отменили предмет «История гильдии», как это сделали силачи, отдав предпочтение более практичным курсам. А еще бросилось в глаза то, что в этой самой истории гильдии очень большой акцент делается на утверждении, мол, гильдия Проныр именно хоббитская. А зачем мы вообще людей набираем? Спросил один из моих сокурсников. Вроде это был тот самый полурослик, что неплохо выступил на первом этапе отбора. Правда, ручаться за это я не мог. В одинаковой форме молодые хоббиты для меня выглядели слишком похожими. Хороший вопрос, одобрил седой лектор. Это указание системы. Мы обязаны их брать. И, как правило, они не справляются с нашими требованиями. Редко кто доходит до третьего ранга. Ага, видели мы сегодня, как они не справляются. Реально происходящее все больше попахивает откровенным расизмом. Причем объяснение лектора большая часть хоббитов встретила улыбками и одобрительными кивками. Неприятно все это, ну да ладно. Моя задача, за 3 недели взять второй ранг, получить 2 умения, в идеале выполнить 2-3 эксклюзивных квеста в подземелье и свалить отсюда. Кстати, Сильвин же проныра, и он точно высокого ранга. Надо бы у него спросить, с каких пор тут такая фигня творится. Или это началось не так давно, или он просто был настолько крут, что его не смогли отчислить. Любопытно. В обеденный перерыв я по-прежнему не рискнул пить эликсир и продолжил заниматься магией, с нетерпением ожидая, когда начнется неизвестная для меня прокачка вторичных навыков. Мое любопытство было так велико, что я прибыл на занятия самым первым, за 15 минут до их начала. Когда все собрались, куратор отвел нас к неприметному маленькому домику, стоящему у стены, отделяющей территорию гильдии от города. Только это оказался ни хрена не домик, а замаскированный вход в огромное подземелье. Магические светильники висели на стенах очень редко, и поэтому здесь царил полумрак. «Здесь вы будете оттачивать профильные навыки пронер», заявил Беронс в привычной манере, прохаживаясь вдоль нашей шеренги. «Пока это будут скрытность, тихий шаг и обнаружение, на более старших рангах маскировка, атака из тени и тому подобное. Вопросы?» Думаю, всех интересовал вопрос, как технически это будет происходить, но никто его, разумеется, не задал. «Кстати, интересно, а в гильдии силачей тоже есть такое подземелье? Если да, то чем там занимаются?» «Эта территория поделена на разные зоны», — приступил к объяснениям куратор. «Сегодня мы будем заниматься в той, что называется, найди и сбереги». Дальше следовало долгое объяснение принципов прокачки, и чем дальше я слушал, тем больше восхищался классной схемой, которую придумали полурослики. Все проходило в формате игр. Например, «Найди и сбереги» заключалось в том, что все участники с разных входов заходили на территорию огромного лабиринта. Дальше, применяя все возможные способы остаться незамеченным, нужно было искать и собирать разные артефакты. Дополнительные баллы давали за то, что ты заметишь, подкрадешься и крепко лупанешь мечом кого-то из конкурентов. Лабиринт настраивался, то есть куратор мог задавать ему любую форму, а также контролировать количество ловушек и препятствий и даже запускать туда монстров. Нас последнее, правда, пока не касалось. Вопросы? Привычно закончил Беронс. Теперь точно есть. Я сделал шаг вперед. А как-то учитывается то, что у одного из нас скрытность может быть 3, а других 2 или даже 1. Первому будет проще, и прокачка будет идти не так быстро. Хороший вопрос. Куратор кивнул. Слышали что-нибудь про артефакты массовых заклинаний? Я слышал, но это было на лекциях гильдии силачей уже после получения первого ранга, поэтому выпендриваться не стал и промолчал. Эти артефакты накладывают заклинания на зону вокруг себя. Блеснул знаниями кто-то из моих сокурсников. Правильно, за мной. Куратор провел нас дальше в подземелье и остановился рядом с большим круглым камнем, покрытым светящимися рунами. Вот это камень понижения скрытности. У всех, кто подошел к нему ближе чем на 5 метров, скрытность падает до 2. Эффект держится чуть меньше часа. А если у кого-то 1, пискнул кто-то из шеренги. Если у тебя 1, то останется 1. Интересная штука. Камень проклятий, если по-простому. Ну или дебафа, если по-нашему. Есть такие же, только увеличивающие характеристики, а также более мощные. Такие активно используют во время боевых действий. Больше вопросов не возникло, и мы, следуя указаниям наставника, оббежали территорию лабиринта и заняли стартовые позиции. Заходите. Пещеру сотряс громоподобный, благодаря эху, крик Бернза, и я шагнул во тьму. Черные стены лишь изредка покрывал уже знакомый синеватый мох, и давал он совсем мало света. Правда, благодаря дважды улучшенному зрению, думаю, я видел лучше большинства. Задачей было не прятаться тут вечно, а искать, поэтому я старался не тормозить и довольно бодро двигался по темным коридорам, за что вскоре был вознагражден. В пределах видимости что-то едва заметно блеснуло, и, приблизившись, я заметил лежащий на земле маленький зеленый камушек. Это как раз была одна из тех штук, которую следовало найти и сохранить, а точнее, отнести, куда скажут, после того, как ее возьму. Соблюдая осторожность и прижимаясь к стене, я приблизился к предмету. Предосторожности оказались не напрасными. Когда до камня оставалось 3 метра, он вдруг будто бы мигнул. А это значит, что, скорее всего, кто-то скрытный проскользнул передо мной. А это в свою очередь значит, что этот кто-то сейчас схватит мою добычу. Я поднял короткий меч и сделал несколько шагов вперед. Камень снова мигнул, и я тут же прыгнул вперед и ударил. Хоббит проявился и молча рухнул на пол. Молча потому, что мечи нам выдали непростые. Они были тупые, зато на полминуты парализовали жертву. Я нагнулся и подхватил выпавшую из ладони конкурента добычу. Такс, где там это нужное место? А вон, 20 метров от меня в потолок пещеры ударил узкий луч света, видимый только обладателю камня. Теперь просто нужно отнести его туда и при этом не столкнуться с кем-то по пути. Я зажал камень в ладони, чтобы он не выдал меня светом, и, прижавшись к стене, осторожно двинул в нужном направлении, и, пройдя буквально метр, замер. Что-то было не так, я смотрел на вроде пустой темный коридор, но при этом испытывал уверенность, что прямо передо мной, совсем рядом, кто-то есть. Мне уже хватало опыта, а возможно, и соответствующих навыков, чтобы своему чутью доверять. И если я прав, невидимый некто видел, что камень исчез, и теперь затаился и ждет меня. Можно, конечно, рубануть вслепую, но не факт, что противник в зоне досягаемости, а резкое движение меня спалит. Я очень медленно перешел к противоположной стене двухметрового прохода и, прижавшись к ней спиной, стал красться. Когда преодолел метра полтора, больше почувствовал, чем увидел движение и резко прыгнул в сторону. Лезвие меча высекло искры из стены в том месте, где я только что стоял, и я наконец увидел силуэт противника. Дальше все было делом техники. Мечом я управлялся гораздо лучше и даже не врубая ускорения за несколько секунд достал его. Когда обездвиженный хоббит упал на пол, я присел и, выждав несколько секунд, чтобы скрытность снова стала действовать, на корточках переполз на другую сторону коридора. Еще через 30 секунд снова двинул в сторону света. В этот раз дошел. Правда, пару раз у меня снова появлялось ощущение, что рядом кто-то есть. А однажды я даже отчетливо увидел мелькнувший вдалеке силуэт противника. В итоге все 4 часа мы играли в боевые прятки. И, признаться, развлекуха мне очень понравилась. Хрен знает, насколько быстро с помощью нее качается скрытность. Но вот навык обнаружения невидимок и способность чувствовать их по малейшему движению или даже колебанию воздуха точно прогрессируют. К сожалению, до второго ранга в другие части подземелья нас не пустит. Очень хотелось посмотреть, что там еще придумали полурослики, и по полной все это использовать. Даже жаль, что я тут ненадолго. Хотя, сегодня я отличился во время отбора, в боевой подготовке и сейчас в подземелье. Может быть, если продолжу в том же духе, и удастся выбить себе какую-нибудь эксклюзивную опережающую программу, было бы замечательно. А еще очень хочется уже посмотреть на местный данж. В гильдии силачей ходят слухи, что он очень веселый. Правда, в чем заключается веселье, никто толком не знал. Не беда, совсем скоро я туда попаду. Вечером первого дня, после плотного ужина, я завалился к себе в комнату и сделал то, о чем мечтал весь день, выпил усиливающие эликсиры первого уровня. Сначала такой же голубой, увеличивающий резерв маны и расширяющий магические каналы, который в свое время мне подогнал Визели. Эффект был в точности как в прошлый раз. Вдалеке будто бы раздался звук приближающегося поезда, а всего через несколько секунд он наехал на меня и вырубил. Очнулся довольно быстро, но второе зелье сразу пить не стал. Решил дождаться, пока пройдет легкое головокружение. И, чтобы не терять время, начал проверять изменения силы своей магии. Не сказать, что они резко бросались в глаза, но вроде как действительно энергия по телу стала перемещаться проще. С другой стороны, может, мне это и показалось. Насколько я понял Линду, это зелье скорее даст мне возможность применять более сильные заклинания. С простыми я и так уже вполне сносно справляюсь. Когда состояние полностью пришло в норму, настало время второго эликсира. Ночное зрение. Чрезвычайно полезная штука, позволяющая хорошо видеть в темноте. Причем побочным его эффектом являлось то, что ночью он позволял лучше обнаруживать врагов, использующих скрытность и другую маскировку. На всякий случай снова лег на кровать, с радостным предвкушением вынул зубами пробку и залпом проглотил горьковатую зеленую жидкость. С полминуты ничего не происходило, потом зачесались глаза, почти сразу следом в голове вдруг вспыхнуло солнце, и я отрубился. Когда очнулся, свеча на маленьком столике догорела и уже расцвело. Хотя, я встал с кровати и подошел к окну. В поле зрения находилась одна из двух лун, и, судя по ее расположению, еще не было и 3 ночи. Стараясь не шуметь, я вышел в коридор и дошел до окна, из которого было видно башню с часами. Так и есть, 2:30. То есть сейчас самая темень, а по ощущениям будто утро. Не так светло, как днем, но все равно, это очень-очень круто. Конечно, придется привыкать к новому восприятию. Возможно, поначалу я буду путаться в определении времени, так как не буду замечать, когда будет темнеть и расцветать, но, думаю, быстро привыкну. Охренеть, Прав был Визели. Такие эликсиры надо покупать за любые деньги, спать за них со всеми подряд, женщинами, и убивать плохих. Правда, в связи с новой особенностью могут возникнуть проблемы в играх на подземном уровне, но сдается мне, раз они скрытность равняют, то и подобные штуки должны отключать. Чрезвычайно довольный, я вернулся назад в комнату, на радостях подогнал Визе внеплановое яйцо, коих с запасом купил в городе, и завалился спать. Глава 20. Как и ожидалось, никаких проблем с ночным зрением на подземном уровне не возникло, стоило мне спуститься туда, как оно отрубилось. Я вспомнил, как в местном полицейском участке не смог достать оружие, и в очередной раз сделал себе мысленную засечку, на территории противника не воевать. Три первых дня прошли насыщенно, правда, в основном из-за того, что все свободное время я проводил в своей комнате, один в один как в гильдии силачей, только мебель чуть мельче, где общался с Визой и тренировал магию. Лечение, к слову, получалось все лучше. Поначалу иногда все-таки вырывались огненные шары, но я специально вкладывал мало энергии и тренировался рядом с умывальником, вдалеке от горючих материалов, так что пожара не устроил. А со второго дня полноценно почувствовал разницу в магических потоках и внепланового огня больше не колдовал. Именно в этот момент, по завету Линды, я перешел на реальную практику. И перед тем, как использовать магию, сначала резал себе кисть. Куда ты ее прячешь все время? Изрядно подросшая Виза сидела напротив меня, и с ее клыков капала слюна. А вопрос относился к тому, что кровь, которая натекала из порезов, я собирал в специальную бутылочку, после чего прятал в инвентарь. Это на Новый год. Чё? Для особого случая, пояснил я. Вот сделаешь какое-то хорошее дело, спасешь меня в критической ситуации, тогда дам. Да хорош, глоточек хоть сейчас дай. Ты слышал, что тот мужик слепой говорил? Питомца надо баловать, и он будет получать новые способности. Он вообще, возможно, не мою кровь в виду имел. Так что потерпи. Вон, скоро в подземелье пойдем, там наверняка у тебя будет возможность отличиться. Жмот. На третий день, когда лечение уже получалось уверенно, я стал чередовать его с огненным щитом, чтобы еще лучше чувствовать потоки и в решающий момент не накосячить. Время пролетело быстро, и настал день экзамена. И тут все было очень похоже. Теоретическая часть проходила на улице у статуи первого великого Проныры. Я ответил на 47 вопросов из 50 и первым побежал за ключом в подземелье. Никого не ожидая и лишь проверив инвентарь, я смело зашел в огромный портал. Вы желаете войти на первый уровень подземелья гильдии Проныр? Да. В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя? Дальняя. Внимание! Вам предлагается эксклюзивное задание – раздобыть меч судьбы. Награда – внеочередное улучшение тела. Предложение действительно в течение 1 минуты. Принять, отказаться. Принял без раздумий, а потом осмотрелся. Несмотря на то, что уже слышал, мол, тут подземелье совсем другое, увиденное меня, мягко говоря, удивило. Вообще, это и не было подземельем. Скорее, местность напоминала заброшенный и заросший зеленью древний город. Или лабиринт, стенами которого являлись стены различных как относительно целых, так и полуразрушенных каменных зданий разного размера и этажности. Одни были с окнами и дверными проемами, сквозь которые виднелись улицы. Другие – сплошные. Над городом летели темные тучи. Казалось, вот-вот пойдет дождь. Противники тут тоже были другие. Сейчас в пределах видимости ползали 3 полутораметровые зеленые зубастые ящерицы с подвижными шипастыми хвостами, а сразу в 2 оконных проемах сидели здоровые волосатые и не менее зубастые обезьяны. На последних коричневых монстрах на одной из лекций даже сделали отдельный акцент, из них ни хрена полезного не выпадало, а вот опасность они представляли серьезную. Во-первых, потому, что далеко и высоко прыгали, а во-вторых, кроме острых зубов, у них еще были длинные когти. С них я и начал. Стоило защите спасть, как щелкнула тетива, и стрела пронзила грудную клетку ближайшей обезьяне. Вторая завизжала и тут же прыгнула. Я сделал шаг в сторону и в полете снес ей голову. Ящерицы тоже рванули ко мне, но они повадками мало отличались от уже привычных муравьев и проблем не доставили. Вроде все, что получается. Видимо, тут монстров в целом меньше, чем в подземелье силачей, но вот эти мохнатые коричневые твари в любой момент могут выпрыгнуть из любого окна или двери. И если это произойдет со спины, то мало не покажется. Значит, надо делать что? Правильно, ходить тихо и в скрытности. Собственно, это место и создано для прокачки профильных навыков пронер. Мое финансовое положение позволяло мне не заниматься ерундой вроде сбора лута с обычных мобов. Лучше, за это же время и приложив столько же усилий, я убью больше монстров и больше прокачаю ту же скрытность. Правда, на кустике, цветочки, исползающие по каменным стенам лианы, посматривать стоит. Некоторые из них содержат весьма востребованные ингредиенты для зельеварения и стоят прилично. Маркер эксклюзивного задания указывал направление, и я уверенно в нем зашагал. Но весьма скоро окончательно понял, что специфика этого места не подразумевает быстрого перемещения по прямой. Постоянно встречались стены, в которых не было ни окон, ни дверей, и которые приходилось обходить. Еще на пути регулярно возникали 2-3-метровые заборы, и их нужно было перелазить. Кое-где и вовсе не было прохода, и я крался через дома, в которых очень любили прятаться обезьяны. Впрочем, весьма скоро я начал их замечать заранее, на слух. Они очень характерно сопели, а еще при перемещении достаточно громко цокали когтями. Первую прыгучую тварь я всегда убивал выстрелом из лука. Если успевал, то двоих. Остальных рубил мечом или колол копьем, так как получить трешку во владении колющим оружием тоже очень хотелось. Еще я постоянно использовал щит и старался принять на него прыгунов. Не то чтобы в этом была необходимость, но тот же третий уровень навыка владения им при соблюдении еще нескольких условий на более позднем уровне открывал очень крутое умение силача – таран. В общем, извращался как мог и старался проводить время с максимальной пользой. Кроме ящериц и обезьян, тут еще жила очень неприятная хрень, маскирующаяся под лиану 4-метровая змея. Она была не смертельно ядовитой, но ее укус почти на час вызывал серьезную слабость, ну и соответствующие повреждения, так как зубы у нее были сантиметров по 5, а еще она была очень шустрой. Мой первый контакт с такой едва не закончился плачевно. Лишь в последний момент я успел поднять щит, и голова тварюги с грохотом в него врезалась, после чего она ее быстро лишилась, а я удвоил осторожность. Теперь, как только видел что-то хоть отдаленно напоминающее этот тип монстров, на всякий случай заряжал в него огненный шар. Конечно, чаще всего от него страдали безобидные лианы, но береженного система бережет, и 4 ползучих гадов я таким образом завалил. Иногда меня атаковали здоровые птицы вроде орлов, но это случалось редко, и о них меня предупреждала Виза. Она же их, как правило, изшибала, чего не сделаешь за пузырек с кровью. Лишь однажды ее атака только ранила пернатого хищника, и мне пришлось добить его стрелой. Но не только в этом мне помогала моя питомица. Наконец-то сработало ее умение, полученное еще во время первого захода в подземелье гильдии силачей. «Стоять!» — мысленно закричала она и появилась на моем плече. Момент она выбрала не самый подходящий. Я как раз пытался определить, змея ли передо мной или очередная лиана. От неожиданности я едва не подпрыгнул и засадил такой здоровый огненный шар, что выжег вообще всю растительность в радиусе 2 метров от предполагаемой угрозы. Это оказалось не змея. «Чего орешь?» — зло прошипел я, высматривая, не привлекло ли мое заклинание чьего-нибудь внимания. «Сорян, эмоции переполнили. Отчего?» «Нычку чую». «Нычку?» На поздних лекциях в гильдии силачей нам говорили, что в подземельях система иногда устраивает схроны. Их сложно найти, но если все-таки удастся, то привет, ценный лут. Правда, я не думал, что они бывают на первых уровнях данжей. Или раньше мне не везло, или они есть только в данже Проныр. Тащи. Че тащить, я только показать могу. Ну показывай. Виза завела меня в ближайший дом, а потом махнула крылом в сторону одного из углов. Вон там, под самым потолком, за вторым камнем сверху, с трещиной которой, нет, справа от угла. Я достал копье, протянул руку и постучал по нужному камню. Да, за этим. А достать как? Я хазе. Ты слишком многого ждешь от маленькой летучей мышки. Ну, допустим. Кстати, маленькая мышка в размахе крыльев уже почти достигла метра, и когда она сидела на плече, я ощущал нехилую тяжесть. Я огляделся и, приметив несколько крупных камней, принялся таскать их в угол. Вскоре получилась приличная пирамида. Я залез на нее и попытался сдвинуть камень. Не вышло. Попробовал подцепить. Без результата. Достал кувалду, прихватил на всякий случай и, размахнувшись, со всей силы треснул. Хрен там. Более того, от камня не отвалилось ни малейшего кусочка, что намекало на его магическую природу. Огненный шар врагов не привлек, а вот звон удара разнесся далеко, и следующую минуту мы с Визой отбивались от атаки десятка обезьян и ящериц, лезущих во все окна и дверной проем. «Так», — пробормотал я, вытирая меч о шерсть последней обезглавленной макаки, «должен быть другой способ эту штуку открыть. Например, сказать пароль или дернуть за какую-то хрень в этой комнате. Шуткануть можно, если про хрен, то не надо. Ну, не хочешь за хрен, тогда дерни вон за ту веревку». «Какую веревку?» «Да вон, синеньким светится в другом углу. Не вижу. Качай зрение. Твою мать!» Она добавила потому, что полетела в нужный угол, но не рассчитала и, зацепившись крылом, с размаху впечаталась в стену. «Из-за тебя все. Лечи давай». Я полечил и посмотрел в то место, куда ударилась питомица. «Все равно ни хрена не вижу. Подними меня». Я аккуратно взял Визу и поднял вверх. Ей мешали крылья, но она, немного поковырявшись, все-таки смогла крошечными когтистыми лапками уцепиться за что-то, чего я не видел. «Тяни вниз». Чувствуя себя очень странно и уже подумывая о том, не розыгрыш ли это, я осторожно потянул упыриху вниз. Раздался громкий щелчок, и тот камень, который я до этого безуспешно ковырял и долбил, вдруг исчез, а на его месте появилось углубление, и в нем что-то блеснуло. Очень интересно. О том, что нычки можно найти, обладая определенными высокоуровневыми умениями, навыками или с помощью заклинаний, я знал. А вот то, что механизмы, их открывающие, тоже невидимы, стало для меня открытием. Хорошо, что со мной Виза. Судя по всему, радиус обнаружения нычки у тебя 4 метра, где-то так, без кровищи медленно прогресс идет. А ты че тупишь-то? Неинтересно, что там. Да интересно, конечно. Я взобрался по пирамиде из камней и засунул руку в нишу, надеясь, что там нет какого-нибудь сюрприза вроде смертельно ядовитой змеи. Пронесло. В нычке лежало колечко. Едва я его достал, голубое сияние вокруг него померкло, и оно стало выглядеть весьма непрезентабельно. Просто дешевая серебрушка. Что там со свойствами? Малое кольцо ловкача. Эффективность всех умений ветки проныр. Плюс 5 хм. А неплохо. Насколько я знаю, такая штучка на рынке стоит больше 300 тысяч золотых. С учетом того, что пальцев 10, вообще красота. Правда, этот артефакт из тех, что в случае, если тебя в темной подворотне ударит сзади по кумполу, теряется в первую очередь. Вспомнились 2 обожженных трупа, оставленные на улице в памятную ночь нападений на ветеранов. Наверное, на них были получше колечки. Жаль, я тогда был не в той кондиции, чтобы ковыряться в жареном мясе. Довольный, я напялил обновку. «Найдешь еще что-то подобное, дам кровищу», — подмигнул я Визе. «Жмот», — буркнула она и спряталась в инвентарь. Усмехнувшись, я на всякий случай проверил, не закатилась ли в угол тайника еще какая безделушка, а потом продолжил путь. Монстров я по-прежнему не вскрывал, а полезные растения попадались нечасто. За те 2 часа, что мне понадобились, чтобы добраться до нужного места, я сорвал лишь 3 красных, похожих на мак, цветка, по 100 золотых каждый, и собрал штук 30 сливовидных фруктов, растущих на кустарниках, по 60 золотых. Этап 1. Найти дворец, выполнен. Этап 2. Найти меч судьбы. Желаете войти? Да нет. Портал открылся в стене достаточно большого здания, но, несмотря на размер, на дворец оно явно не тянуло. Но у нас же тут магия. Да, внутри нужная локация может быть значительно больше. Я еще раз с сомнением посмотрел на непотраченное очко умения и все-таки решил его сэкономить. Интересно, там внутри полчища монстров или босс? Могло быть и то, но в любом случае вряд ли что-то круче того скоробея. А за время, прошедшее со встречи с ним, я серьезно прокачался. Так что, входя в портал, я если и нервничал, то самую малость. Внутри дворец действительно оказался больше, и, возможно, когда-то он действительно принадлежал какому-то султану. Толстые резные колонны, пол из мраморных плит, на 2-й этаж ведет широкая лестница, а в 2 стороны уходят длинные темные коридоры. То, что они темные, я лишь предположил, так как с ночным зрением они легко просматривались насквозь. Кстати, ведь не исключено, что в самом городе, по которому я гулял последние 2 часа, вообще ночь была. Просто теперь время суток для меня большого значения не имеет. Хотя нет, вряд ли. Слишком, с учетом обезьян, змей и орлов, это было бы крутовато для маленьких хоббитов 0-го и 1-го ранга. Ладно, пора начинать. В руках появился меч и щит. И я, предполагая, что самая веселуха будет наверху, начал снизу и свернул в левый коридор. Кто может жить в брошенном древнем магическом дворце? Если верить лекциям, кто угодно. Даже, как это ни парадоксально, орлы. Хотя жопой чую, здесь будет что-то поинтереснее, например, мумии. Именно такая вдруг резко выскочила из комнаты по левую руку, к которой я подходил. Высохшая, худощавая, двухметрового роста и вся обмотанная чем-то вроде пожелтевших бинтов. Классика, короче. Больших усилий мне стоило не отпрыгнуть назад. Мумия тем временем стояла меньше, чем в 3 метрах от меня и активно вращала головой, пытаясь понять, где я. Ну, качаться так качаться. Лук, появившийся было в моих руках, уступил место копью. Стараясь не шуметь, я сделал первый осторожный шаг. Еще один. И еще. Мумия вздрогнула и медленно повернулась ко мне. Дальше ждать, что она предпримет, я не стал и, выбросив вперед руку с копьем, пронзил забинтованную по глаза морду. Тело без звука упало на мраморный пол и тут же рассыпалось. Вот и все. Делов-то. Выглядит только стрёмно, а падает на раз. Сзади вдруг раздались шаги, и я обернулся. Твою же мать. Ко мне неслись не меньше 15 собратьев погибшего монстра. Меня снова привлек звук. На сей раз с другой стороны. Уже зная, что увижу, я посмотрел и туда. Спереди приближалось примерно столько же противников. Впору было испугаться или даже обосраться, но вместо этого, как это часто бывало в критические моменты, меня накрыла волна эйфории и азарта. Не теряя ни секунды, я запустил в одну из быстро приближающихся групп огромный огненный шар и залетел в ту комнату, откуда выскочила первая мумия. Это оказался склеп с открытым саркофагом, по счастью, единственным. Встав рядом с ним, я выхватил лук и огненную стрелу, и в эту секунду на плече ощутил знакомую тяжесть и прикосновение перепончатого крыла к затылку. «Если выживу, кровища твоя, заметана». Склеп огласил оглушающий визг визы, и она сорвалась с плеча. В этот же миг я выстрелил в голову первой появившейся мумии. Глава 21. Виза располовинила 2 следующих и, свернув в коридор, исчезла из виду. С той стороны, в которую она улетела, новые враги пока не появлялись, а вот с другой перли не переставая. Правда, первые из них или горели, или тлели, благодаря чему они двигались не так шустро, и 3 я без проблем снял точными выстрелами в голову. Потом запустил еще один огненный шар и отступил к самой дальней стене комнаты, так как из-за дыма видимость стремительно ухудшалась. Сильно лучше не стало, и я присел, чтобы видеть хотя бы ноги приближающихся монстров. Стрелять куда-то, кроме головы, смысла не было. Мумии не чувствовали боли. Поэтому, примерно представляя, где находятся башки, я целился именно в ту область. Попадала примерно каждая 3-я стрела, и это бы не сильно мне помогло, если бы не дым, который, как оказалось, мешал и противникам. Забегая внутрь, они ломились не напрямую ко мне, а разбредались по комнате. Я продолжал стрелять, а когда 2 монстров подобрались слишком близко, выхватил меч и по широкой дуге рубанул так, чтобы достать обоих. Один рухнул, а вот 2-го просто откинуло, но на ногах он устоял. Понимая, что дальше все будет больше зависеть от удачи и визы, я швырнул огненный шар максимального размера в то место комнаты, откуда рычание твари раздавалось громче всего, а затем просто принялся вслепую размахивать мечом в надежде хоть в кого-нибудь попасть. Меч свистел, дым жег глаза и забивал легкие, а монстры продолжали реветь и хрипеть, чем, кстати, помогали мне с определением направления удара. Так что несколько раз увеличенное сопротивление показывало, что лезвие достигло цели. Одного гада я все-таки пропустил. Он оказался неожиданно молчаливым и по стеночке сумел подкрасться незамеченным. Правда, его голова тлела после попадания огненного шара, что, видимо, сказалось на его зрении. Поэтому, выскочив из черного дыма, он вцепился мне не в горло, а в плечо. «У-у-у, сука!» Я резко повернулся и наотмашь лбом врезал ему по лицу. Видно, древние кости порядком истлели, раздался хруст, и мумия с проломленным черепом рухнула на пол. В моих руках снова оказался меч, и очень вовремя. Совсем рядом раздалось рычание. Я успел отмахнуться и разрубить нападавшего. Звуков больше не было, но я все продолжал, с закрытыми глазами, без устали хреначить мечом направо и налево. «Все, выдыхай, победил, точно!» — крикнул я и тут же закашлялся. «Да точно!» «Сколдуй пару лечений и по стеночке возвращайся в тот зал, где появился, там дыма меньше». Я последовал мудрому совету и, почувствовав себя намного лучше, как мог быстро выбрался из комнаты. После чего, кое-как добравшись до зала, рухнул на пол и сколдовал еще 3 лечения. Вообще, вот это самое простое лечение в основном помогает заживлять раны. Но если его правильно направить и вложить много маны, частично снимает и другие негативные эффекты. Поэтому спустя минуту глаза уже начали сносно видеть, а легкие больше не жгло огнем. Но все равно чувствовал я себя очень паршиво, и меня сильно тошнило. Возможно, к отравлению примешивался и перерасход маны, так что перед тем, как приступать к дальнейшей зачистке, следовало хорошенько отдохнуть. «Не знаешь, сколько их тут еще?» – прохрипел я и снова закашлялся. «А тебе мало?» – Виза подлетела и села на пол рядом со мной. «Да не то чтобы, но все равно надо же всех добить. Расслабься, больше нет никого. Ты уверена?» Я недоверчиво посмотрел в маленькие черные глазки. «Зуб даю, а нахрена такая большая локация, если все монстры в одном месте были? Халявы не предусмотрено». Мне показалось, мысль Визы прозвучала с иронией. «Думаю, тут было фиксированное количество этих уродов, но система знала твой уровень и расположила их максимально неудобно». «Да, звучит логично, и будь я в форме, вероятно, тоже уже пришел бы к такому выводу. То есть я могу тут поспать?» «Можешь, только учти, что завтра занятия, а снаружи еще куча монстрюков. Разбудишь через час?» «Да, и ты еще кое-что забыл». «Что еще?» «А, в моей ладони появился пузырек с кровью». Виза тут же перелетела мне на живот и задрала мордочку. Усмехнувшись, я вытащил пробку и до капли вылил содержимое прямо в распахнутую клыкастую пасть. Потом выпил зелье снятия отравления и дал усталости навалиться и забрать меня в мир грез. Впрочем, грез не было. Мне вообще показалось, что Виза хлопнула меня крылом по лицу, едва я закрыл глаза. «Подъем, танки в городе». Я вскочил и, выхватив меч со щитом, завертел головой. «Какие нах, и краткие танки?» «Спасибо, можешь не говорить». Упыриха сделала круг под потолком и уселась мне на плечо. Тем временем я более-менее оклемался и уже сообразил, где я и кто. Стоит заметить, чувствовал себя почти что нормально. Дым уже полностью выветрился, и дворец принял тот же обманчиво мирный вид, которым встретил меня изначально. «Нычки проверила?» «Так точно, голяк на базе». «Ну и ладно, хотя для успокоения совести пройтись по всем закоулкам все равно надо, но перед этим нужно пожрать». Лечение и зелье полностью справились с отравлением, но вот проснувшийся после такого замеса и диких трат магической энергии лютый голод как-то не утолили. Следующие 20 минут я усердно с ним боролся и, вероятно, поставил личный рекорд по поглощенному за один раз. «Ну а чего, Виза же говорила, что врагов тут нет, и пока я тут буду гулять, как раз все и уляжется». После обеда я с трудом поднялся. Сначала завернул в тот коридор, где произошло побоище. Примерно половина трупов лежала в комнате. Они были или сожжены, или разрублены мечом. А вот в коридоре тела носили явственные следы атаки Визы. И надо признать, она работала гораздо аккуратнее меня и чаще всего убивала, снося монстрам головы. В итоге завалили мы примерно поровну, но меня терзала мысль о том, что будь я тут один, то, скорее всего, не выжил бы. По какой-то причине именно в этот раз система решила пожестить по полной программе. С чем это могло быть связано? Да с чем угодно, начиная с того, что почувствовала питомца, и заканчивая тем, что при выборе сложности учитывает в том числе мои внеочередные улучшения тела, суммарное количество умений и выпитые эликсиры. А быть может, вообще уже началось то, о чем говорил Визели. Она начинает чувствовать во мне кого-то особенного. Ладно, в любом случае это хороший урок. Понятно, что я все равно буду принимать все эксклюзивные квесты в подземелье, но с этих пор буду осторожнее, а то чего-то в последнее время расслабился. Размышляя, я обошел все помещения первого этажа и, так ничего не найдя, по широкой лестнице поднялся на второй. Тут был один единственный большой зал, и прямо в его центре стоял метровый золотой постамент, а на нем на специальной подставке сиял короткий ярко-зеленый меч, явно созданный для полурослика. Эх, жаль, что это просто квестовый предмет. Я подошел и не без некоторого трепета взял оружие. Поздравляем, эксклюзивное задание, найти меч судьбы выполнено. Ваша выносливость выросла. Вы стали обладателем предмета, в котором заинтересованы гильдии пронеры и силачей. Вы можете отдать его им и получить большую награду и репутацию или оставить себе. Поздравляем, вы получили 11-кратный уровень. Ваша удача выросла. Вы получаете 1 очко умений. Я замер и несколько раз перечитал системное сообщение. Это еще что за хрень? Ни о чем подобном я раньше не слышал. Может, именно с таким нестандартным заданием и связана повышенная сложность? Ну-ка, а что он дает? Меч судьбы. Уровень равен уровню владельца. Размер меняется в зависимости от расы владельца, плюс один к силе эффективности умений за каждый уровень. Что за нахер? Возникло жгучее желание перекинуться в человека и посмотреть, действительно ли изменится меч, но делать этого было нельзя. Подземелье могло меня отвергнуть и вышвырнуть наружу или даже убить. Да и лишнее это. Никаких причин не доверять описанию нет. Понятно, что пока этот меч уступает тому же мечу наемника 10 уровня. Вот только тот усиливает только умение силача, и каждый уровень улучшения стоит у ему денег. А этот подходит для любой расы и класса и будет становиться сильнее бесплатно. Насколько я знал, предметы выше 15 уровня могли позволить себе только элитные и очень богатые воины, а 20-го – вообще единицы во всей империи. А у меня вот он, в руках, причем универсальный, 2 в 1, и для силача, и для проныры. Это настолько круто, что трудно даже сразу осознать. Но это не главное. Вопрос, какого хрена он тут делает? На первом уровне гильдии проныр, именно такой, который мне больше всего нужен. И вот тут есть только один ответ. Система меня выделила и для окончательной проверки дала смертельно опасный квест, пройти который я мог только обладая сверхвозможностями. И я его прошел. Что будет дальше? Что угодно. Остается рассчитывать только на то, что она знает мой уровень и ничего сверхъестественного пока подкидывать не будет и даст мне подрасти. Тем более, что в Шринанте набирают обороты события глобального масштаба. Хм, и это забавное предложение, отдать это сокровище кому-то. Отдать, мля, ахаха, тут даже не ключ от квартиры, где деньги лежат. Да, конечно, я оставлю его себе. Тем более, что про защитные руны, которые меня выдадут, ничего не написано. Но вообще надо осознать, стоит его засветить, башку открутит на раз. Что думаешь? Повернул я голову к сидящей на плече Визе. Можно продать и на эти деньги купить графский титул и землю с 10 000 рабов. И всю жизнь пить их кровищу, как вариант. Не, такая корова нужна самому. Тогда чё спрашиваешь? Да просто настолько охренел, что трудно держать это в себе. Я убрал мечи, на всякий случай обойдя зал, пошел к лестнице. И только поставив ногу на первую ступеньку, вспомнил, что, помимо прочего, взял еще и 11 уровень. Да, ладно, распределением очков умений займусь вечером, после того как получу еще одно за первый ранг в гильдии Проныр. Назад я не торопился, с территории гильдии выходить все равно нельзя, а тут хоть монстры слабенькие, но есть, и опыт худо-бедно, но капает. Виза, похоже, прониклась моментом или просто решила активно покачаться и впервые по собственной инициативе взялась активно помогать. Она выступала как в качестве разведчика, так и полноценной боевой единицы. В итоге за следующие 5 часов мы уничтожили под 300 монстров. Нычек, правда, больше не нашли. Ладно, хорош, пробормотал я, когда, отрубив голову очередной ящерице, едва смог поднять руку. Возвращаемся. У входа меня встретили лекари и, убедившись, что помощь не нужна, сказали, куда надо нести награду. Приемщик обитал в уже знакомой по гильдии силачей комнате. Выкладывай. Вместо приветствия заявил сморщенный пожилой хоббит. Вот, я выгрузил на стол 10 цветков, под 100 слив и 2 редких размером со среднюю свеклу овоща. Хорошо. Полурослик посчитал добычу. Дальше. А дальше ничего нет. Развел я руками. Как-то увлекся и забывал вскрывать трупы. Раз зажал, так и скажи. Это не возбраняется. Пояс давай. Я протянул ему пояс, в который был встроен счетчик входящего опыта. Твою мать. Если он покажет опыт за эксклюзивное задание, могут возникнуть неприятные вопросы. Хотя хрен с ним, отбрешусь. В конце концов, действительно не запрещено продавать лут за пределами гильдии. Да и вроде как проныры это даже одобряют. Здесь умение зарабатывать деньги ценится больше, чем у силачей. Хоббит приложил пояс к шару, потом убрал, повертел его в руках и снова приложил. Затем постучал им об стол и попробовал еще раз. Сломался, как смог невинно поинтересовался я. Полурослик вздрогнул и молча уставился на меня. Мне показалось, что у него задергался глаз. Ты сколько монстров убил? Да я не считал особо. Штук 400, может. Вот теперь у него глаз точно дернулся. В дальний был? Да. Руку на шар. Поздравляем. Вы получили 1 и краткий ранг гильдии Проныр. Вы получили очко умений. Больше не произнеся ни слова, приемщик отсчитал мою долю золота за цветы и фрукты, а затем кивнул на дверь, показывая, что я свободен. Выходя, я отлично понимал, что тема с моим выступлением в данже еще не закрыта. Так и оказалось. Я как раз заканчивал ужинать, когда в столовую зашел Бернс. Быстро пробежав взглядом по немногочисленным посетителям, он увидел меня и махнул рукой, показывая, чтобы я следовал за ним. Через 10 минут мы сидели в его кабинете. Насколько за 3 дня я успел понять крутой нрав куратора, здесь редко присутствовал кто-то из учеников. Кабинет выдавал еще то, что он очень себя любит. Все предметы, начиная со стульев и заканчивая чернильницей, были не из дешевых и явно сделаны на заказ. Абсолютно на каждой вещи были изображены скрещенные кинжалы, логотип гильдии Проныр. Плюс к этому на длинных полках стояли многочисленные кубки, статуэтки, картины в золотых рамках и другое, явно полученное в награду за какие-то достижения. «Ты откуда?» – сходу начал допрос Бернс. И в этот момент шестое чувство подсказало, что в данной ситуации наша с Визелием задумка не сработает. Этот неприятный товарищ не удовлетворится размытым ответом про глухую деревню в отдаленной области. Поэтому надо сразу поставить границы и дальше уже смотреть, что получится. Или он это примет, или я очень быстро отсюда вылечу. Я внебрачный ребенок одного из членов гильдии Проныр, я специально сделал паузу, чтобы по смыслу туда подходило слово высокопоставленных. Он активно готовил меня к поступлению. Больше я ничего сказать не могу. Ты убил больше 400 монстров за 8 часов. Это говорит о том, что у тебя очень высокий для твоего возраста уровень, хорошие артефакты и ты пил много усиливающих эликсиров. Бернс просто констатировал факт. Я же на всякий случай вздохнул и кивнул, мол, так все и было. И ты с самого начала активно пытаешься выделиться. Зачем? Важный вопрос. Они тут явно что-то мутят и могут опасаться заслонного казачка. Возможно, поэтому так резко отфильтровывают людей. Но я же хоббит, и у меня есть неплохой ответ. Хочу стать великим воином в кратчайшие сроки. Я подался вперед и понизил голос. Не могу себе позволить годами сидеть тут с этим слабаками. Навыки будут отставать, прищурив глаза, прокомментировал куратор. Пока не отстают, даже есть солидный запас. Я этого достиг меньше чем за год на эликсирах, с помощью восстанавливающих артефактов и магии. Я качался по 18 часов в сутки и планирую делать это же и впредь. Я высказался и, скорчив надменную рожу, откинулся на стуле. Понятно, что он чувствует в моих словах и недосказанность, и ложь, но он точно не поймет, в чем они заключаются, тем более что общий настрой и кое-что из сказанного – правда. Скорее всего, он подумает, что я целеустремленный, наглый, самовлюбленный самородок, отморозок. Надеюсь, им такие нужны. Лицо Бернса стало еще более задумчивым. Он долго рассматривал меня, барабаня волосатыми пальцами по поверхности стола. «А зачем тебе все это?» Наконец спросил он и скрестил руки на груди. «В смысле?» – делано удивился я. «Я хочу быть сильнейшим представителем своей расы». Снова пауза, хотя по лицу собеседника я заметил, что ответ ему понравился. «Но ведь не это конечная цель, так?» «Вообще я понял, что он имеет в виду, но вот тот персонаж, которым я хочу показаться, вряд ли бы смог. Так что извини, Бернс, придется тебе разжевывать». «В смысле, если вы имеете в виду деньги, то для меня они...» «Да какие деньги?» – поморщился куратор. «С бабами у меня тоже проблем нет, да мля», – заржал вдруг Бернс. «Ладно, я все понял. Попробую придумать что-нибудь для ускорения твоего прогресса. Целеустремленные и сильные хоббиты нам нужны. Свободен». Руку он мне не пожал. Я вышел за двери, только на улице позволил себе улыбнуться. Все прошло по плану, что косвенно подтвердил звякнувший в процессе разговора колокольчик. Ничем иным, кроме увеличения навыка лжеца, он быть не мог. Я показал себя сильным, упертым, но не очень умным, и по идее, готов хату на кон поставить, что в самое ближайшее время у меня тут появится друг. Точнее, подосланный мудрым наставником друг. Глава 22. Проснувшись утром, я с трудом вспомнил, как добрался до кровати. Ух ты! Пустой флакон на полу говорил о том, что я все-таки нашел в себе силы и растер наиболее нагруженные мышцы. Это подтверждало и отличное самочувствие. Какой же я молодец! Так, еще минут 15 есть. Надо решить, что делать с 3 накопившимися очками умений. Вот что я мог прокачать. Форточник, 1 уровень, пас. Прицельный бросок, 1 уровень, акт. Акробатика, 1 уровень, пас. Вертлявый, 1 уровень, пас. Ловкие ноги, 1 уровень, пас. Ловкие руки, 2 уровень, пас. Идеальное равновесие, 3 уровень, пас. Ускорение, 1 уровень, акт. Мягкая посадка, 0 уровень, пас. Ливень стрел, 0 уровень, акт. Веер кинжалов, 0 уровень, акт. И тут есть о чем подумать. Полезными были все пассивные умения. Они усиливали меня на постоянку, но в боях-то круче всего помогают именно активные, такие как точный бросок и ускорение. Ливень стрел и веер кинжалов будут очень полезны в битве против группы. А еще нельзя забывать, что скоро откроется ветка маскировки. А в ней, кстати, для большинства умений проходным является тройка в акробатике. Ну а почему бы ее и не вкачать? Она позволяет лучше чувствовать и управлять телом, то есть косвенно влияет на все, начиная с боев и бега и заканчивая метанием ножей и стрельбой из лука. Да, ветка невидимости в будущем, вероятно, станет основной причиной для превращения в хоббита. Надо заранее к ней готовиться. Так что вкину 2 очка в акробатику, а последние в ливень стрел. Вряд ли смогу им эффективно пользоваться, но по крайней мере пойму, что это, и смогу тренироваться. Так и сделал. Потом быстро умылся и побежал на зарядку. Берон свел себя как ни в чем не бывало, и занятие прошло в штатном режиме. А вот за завтраком случилось то, что подтвердило все мои догадки. У меня появился друг, а вернее подруга. После вчерашнего суперэнергозатратного дня и левелапа мой аппетит бил все рекорды, и я заставил поднос так, что большинство тарелок заползали друг на друга, а за двумя кружками кваса пришлось идти отдельно. И вот, когда я их нес, вдруг увидел, что за моим столиком сидит юная хоббитша. Наверное, она была красивой для хоббита, иначе смысл ее ко мне подсылать, но не в моем вкусе. Маленькая, как и все мы, пухленькая, с солидным бюстом, лицо круглое, глаза серые, а светлые волосы сплетены в толстую косу. В общем, ничего особенного. Не, я, конечно, не расист, но все-таки представить ее в своей постели не мог. Ну, разве что за эликсир, и то придется нормально перед этим накидаться. «Привет», – поздоровался я и сел за стол. «Я Эленис. Привет. Я бренно, обворожительно, наверное», — улыбнулась девушка-полурослик. «Так как не я искал дружбы, то и проявлять инициативу не стал. Просто пододвинул к себе тарелку с 4 здоровенными куриными ножками и откусил от первой, едва не отхватив часть кости. Беронс попросил помочь тебе. Я едва не подавился, и продавливать кусок курятины пришлось квасом. Блин, по моим прикидкам, внедрение должно было происходить значительно мягче. Ну, допустим. И главное, не забыть, что я самовлюбленный богатый дурачок. Тебя, окинул я ее оценивающим взглядом. И чем ты мне можешь помочь? Да почти всем. С лица девушки не сходило доброжелательное выражение. Я проныра 4-го ранга, и уже отучилась год на 5-м. В доказательство своих слов она подняла ладонь и продемонстрировала светящиеся оранжевым скрещенные кинжалы. Твою мать, я когда-нибудь спалюсь на неумении отличать возраст хоббитов. С другой стороны, у людских девушек тоже зачастую хрен разберешь, 18 им или 30. Моей же нынешней собеседнице, значит, было не меньше 21, а может и больше. Ты молодо выглядишь, попробовал я сгладить ситуацию, но все равно непонятно, чем ты можешь мне помочь. Все время занято занятиями. Так уж и все, рассмеялась Бренна. Беронс сказал, что ты занимался по 18 часов в сутки. Что-то твои нынешние слова этому противоречат. Сейчас у меня нет тех эликсиров и магов, понизил я голос, чтобы нас не услышали обедающие за соседними столами. И вообще, хватит ходить вокруг да около. Что ты предлагаешь? Ради прокачки я готов на все. Вот, совсем другое дело. Хоббитша подхватила с одной из моих тарелок кусок морковки и звонко ей захрустела. В общем, план такой. А план оказался очень интересным и толковым. Меня снимали с разминки, отдавая ее мне на самостоятельную подготовку, а также со всех теоретических занятий. Последнее мне должна будет компенсировать Бренна во время совместных обедов, а все высвобожденное время плюс несколько часов перед сном она же будет подтягивать меня по тем навыкам, что у меня проседали, но были очень важны для быстрого роста по рангам. «Когда начнем?» – спросил я, отодвигая последнюю пустую тарелку и с удовлетворением ощущая, что голод наконец ушел. «Сейчас, конечно», – усмехнулась Бренна и встала из-за стола. «Наша задача – сделать так, чтобы в обед ты съел еще больше. Кстати, сегодняшнюю боевую подготовку ты тоже проведешь со мной. Мы направились в самый дальний конец арены, туда, где проводились индивидуальные занятия пранер высокого ранга. Нас без вопросов пропустили в один из специальных павильонов. Он представлял собой изолированную круглую комнату диаметром метров 10, а его деревянные стены были увешаны оружием разного типа, а также различными приспособлениями и мишенями. «В чем у тебя точно тройки?» В первый раз с лица спутницы сошла улыбка, и теперь передо мной стояла сосредоточенная на деле барышня. Впрочем, пухлость, не дающая мне ее серьезно воспринимать, никуда не делась. Стрельба из лука, владение колюще-режущим, скрытность. Может, еще что-то, но я точно не знаю. Ну, давай узнаем. Бренна подошла к стенду с тренировочным, затупленным оружием и щитами. «Бери сразу все и клади в инвентарь. По моей команде будешь доставать нужное». Я сделал, что она сказала, и вскоре мы встали друг напротив друга в центре павильона. «Копье», — скомандовала девушка. «Атакуй, как хочешь. Задача — достать. Не жалей и не бойся меня поранить». «Хорошо». Я поднял копье и ударил ее в бедро. Щит с легкостью отбил мой выпад. «Не бойся, я говорю». Вдруг рявкнула Бренна. «Если это все, на что ты способен, то я скажу Беронзу, чтобы тебя из спецгруппы исключили». Для придания тонуса она сама призвала копье и со всей дури звезданула мне в плечо. Лишь долгие тренировки с Никосом позволили мне уклониться, и затупленный наконечник лишь скользнул по куртке. «Давай». Дальше я собрался и начал лупить во всю силу и максимально быстро. Но попасть так ни разу и не смог. «Ясно. То же самое левой рукой. Вот тут меня уже полностью захватил азарт, и я уже не просто бил с места, а прыгал, как укушенный в жопу, делал обманные движения и хитрил как мог.